«Бессонница», — мрачно ответил он. «Удалось соснуть каких-то полчаса. Голова трещит, принял две таблетки цитрата бетаина, но... К тому же спина разламывается. За сегодняшнее утро скончались трое, представляете?» Я кивнула. Я прекрасно понимала, что такие упражнения убивают вас и физически. Из-за нехватки персонала мне лично пришлось перевозить мадам Балан, помните ее? 88 лет, рак печени, в морг. Он сделал паузу, вышло несколько театрально. Там я встретил Сьюзи Кью. Это она производила вскрытие с Андриной Манкевич. Да знаю я, короче. На самом деле она куда более человечна, чем кажется. Я думаю, она занялась под анатомией из-за того, что застенчива. Я произнесла «хм-хм». Вот уж на что мне было наплевать, так это на душевные качества доктора Кью. «Но мы немного поболтали», — продолжил Стивен. «Я сказал ей, что по телеку намекали, что мы имеем дело с новым Джеком-потрошителем». Кью поморщилась. «Почему?» — спросила я, невольно заинтересованная. Она сказала, что масс-медиа не следовало говорить об этом, что она не понимает, как могли просочиться в прессу подобные детали. Альваресу следовало бы понаблюдать за сотрудниками. «Стало быть, это правда? Есть определенное сходство?» «Да, есть», — подтвердил Стивен. Глаза его блестели. «А не может быть, что это просто совпадение?» Он аккуратно завернул мятную жвачку в бумажный носовой платок, скатал шарик и бросил его в небольшую металлическую урну, стоявшую в коридоре. «Доктор Кью сказала мне, что опубликовала монографию про модус операнди, жертв, которые приписывают Джеку-потрошителю», — произнес наставительным тоном этот педант. «Так вот, во время вскрытия у нее возникло впечатление, что наш убийца выучил эту монографию наизусть. И она полагает, что он действительно подражает потрошителю. Не в совершении насилия. Возможно, им движут те же побуждения. В определенном смысле это еще хуже. Она считает, что последуют другие жертвы? Конечно, я спросил ее об этом. Ответ. «У меня другой профиль деятельности. Спросите капитана Альвареса. Вы же знаете, как сухо она может отрезать». «Ладно, пойду заварю себе чаю покрепче». Он, тяжело ступая, поднялся наверх, а я тем временем потащилась в свою берлогу. К счастью, он не предложил выпить с ним чаю. Этот тип просто навевает смертельную скуку. Надо сменить воду в цветах, если я хочу, чтобы розы продержались еще немного. Красные розы. Красный цвет страсти, цвет поцелуев. Ну вот, мои красотки, я сложу вас в раковину. Одна, две, три. Интересно. Да, любопытно. Я уверена, что покупала дюжину роз. Да, в упаковке их было 12. Продавец добавил еще одно лично для меня, как мило, 13 красных роз. Можно подумать, что это название детектива. Во рту скверный вкус. Чтобы заглушить его, хочется выпить бутылочку холодного пива. Я не сказала Рэю, что люблю пиво. Из уст женщины это прозвучало бы вульгарно. «Если мы пойдем с ним в ресторан, я возьму мартини бьянко со льдом, пожалуйста». «Который час?» 17 часов, пятница». 20 января», — сообщает Бетти Пуп. «Отлично. Звоню в фирму Браун-Берже». «Нет». «Сначала че?» Гудки один, второй, третий. «Ох, это наш маленький хакер». С этими определителями номера больше никакой анонимности. «Я не вовремя?» — спрашиваю я. «Нет, но мне плохо слышно. Я сижу в баре, музыка гремит». Действительно, децибелы басов сотрясают стены, создавая звуковой фон. «Хочешь, я перезвоню попозже?» «Нет, я не знаю, когда доберусь до дому сегодня». Он говорит, улыбаясь, страшно гордый за себя, ну вроде как «У меня свидание». «Я тут прокрутил твою проблемку». Почти приклеившись к телефонной трубке, произносит Че, так что у меня создается впечатление, что я нахожусь с ним в баре. Я позвонил одному приятелю по прозвищу «Большая Ива». Он ишачил на компанию, которая предоставляет тебе доступ в интернет. Это просто визард, у него повсюду связи. Визард? Да, волшебник, ну, как волшебник из страны Оз. Понимаешь? Но он волшебник страны веб. Типа эксперта, что ли. Можно как-нибудь вечерком устроить ужин, добавил он машинально. Медовый голос, взаимовыгодный обмен, он оказывает мне услугу, я подпитываю его вуайеризм. Я сдалась. Спасибо, ты страшно милый. Я почти физически ощутила, как он гордо выпятил грудь. Потом он сказал, «Кстати, ты в курсе, что есть еще одна?» «Одна кто?» «Еще одна жертва, изрезанная и расчлененная». «Два убийства за одну неделю. Можно подумать, что этот извращенец взапрел от возбуждения». «Но в новостях об этом ничего не сказали». «Ну, ясно. Они обнаружили труп только что в 50 километрах отсюда, в машине на обочине автострады. Они как раз сейчас везут его к тебе». «Ко мне?» — тупо повторила я. «В больницу, точнее, в морг». «Откуда тебе это известно?» «Мне только что позвонил приятель, мотоциклист. Он проезжал там». Тон Че изменился. «Ах, Микаэль Шалун, смотри, смотри!» — прошептал он мне. И я различила щелчок, потом Че громко бросил. «Пока, сладкий мой!» Бэбифон сообщил мне, что пришло ММС. Снимок юного Эфеба с пышной шевелюрой, небритого, руки в карманах и подпись «Микаэль меня окрыляет». Я уничтожила снимок и озабоченно задумалась. «Еще одно убийство в пределах округи. Решительно это уже внушает тревогу. А что, если позвонить Альваресу?» «Да, но под каким предлогом?» «Ладно, там будет видно. Опущусь в импровизацию». «Гудок». «Ну?» «Капитан, добрый день. Это Россетти». «Ну?» «Все в порядке? У вас такой странный голос». Голос мужчины, который волочит за собой сундук с разрезанным на куски трупом. «Вы шутите?» «Ну, конечно. Вы же знаете, как я люблю прикалываться. Вы меня побеспокоили, собственно, по какому поводу?» Я плеснула себе водички. Мне сообщили о новом убийстве. Тяжелый вздох. Скорость распространения новостей по радио «Бла-бла» поистине ошеломляет. И вы полагаете, что я пущусь с вами по телефону в откровенности, как старый друг? Это ужасно. Знаю, но мне больше нечего вам сказать. Не занимайте линию, я жду звонка. Я в курсе относительно того, что сказала доктор Кью насчет того, что убийство Сандрины напоминает преступление Джека-потрошителя. Вновь тяжкий вздох. Кью было бы лучше придержать свой язык. А она сказала, что это вы слишком много говорите, парировала я с притворной наивностью. Эта девчушка получила университетский диплом 2 года назад. Я в это время расследовал 43-е убийство в своей практике. Разделяй и властвуй. Но это дельце, — вновь заговорил он, — это что-то. Ладно, пока. Он разъединился. Я плотнее запахнула полы белого шелкового халата. Меня знобило. На улице по-прежнему идет снег. Я представляю скорую, неторопливо катящую сквозь снегопад. Какой смысл спешить? Тело уже остыло. Мне тоже холодно. Трогаю радиатор, он пылает. Я ощущаю беспокойство. Из-за этих убийств, из-за Рэя, из-за... Не знаю, из-за чего. Ох, мне необходимо глотнуть коньяку. Скорей, скорей. Рюмка полная, горячей, нежной энергии. Кто-то пил этот коньяк. Вот, кстати, это не показалось. Позавчера бутылка была почти полная, а сейчас в ней только половина. Вот идиотизм. Значит, кто-то входил сюда, чтобы хлебнуть коньяку, потому что ничего не украдено. Стивен? Мамочкин любимец, потихоньку спускающийся вниз, чтобы свистнуть у меня коньяк. Он нам все уши прожужжал насчет своего воздержания. Однако... Может, у него есть другие ключи? Нет, если бы были, он не просил бы мои, чтобы впустить дератизатора. Дератизатор. Точно, это он. Налил себе от души, подонок. И значит, это точно он... Лапал мое белье. Надо поговорить со Стивеном. Пусть позвонит и пожалуется. Если он не посмеет, я сама позвоню. Нет, ну надо же! Еще рюмочку коньяку. Это согревает.